Прошла уже почти неделя, как мы пребывали в стране Воды. За это время Теруми обзавелась союзниками и старалась набрать как можно больше силы, дабы свергнуть Егуру, после чего еще предстояло утвердить свою власть, доказав, что с пятой Мизукаге придется считаться абсолютно всем. Как я могу думать о том, чего не знаю? Хаем, в действительности, у нее и так проблем много, а поэтому, про маленькую организацию, берущую заказы в этой стране, вполне могла и не знать. Думаю, нужно пояснить ей, что я узнал о ней. Эта организация, состоящая из некоторых шиноби, они берут заказы прямо в вашей стране. Хаем, у меня сейчас есть дела поважнее маленькой организации. Ох, если бы вы знали истинные цели этой организации, и кто за ней стоит. Впрочем, даже если я расскажу вам, вы не поймете и не поверите. Хотя, думаю, можно ее подтолкнуть к нужным выводам. Хорошо, однако вернемся к Егуре. Ходят слухи, что его кто-то контролирует. Верно, один из сенсоров заметил чужеродную чакру в Мизукаге. В это мало кто верит. Но есть люди, которых не устраивает политика Егуры. Вы были правы, когда сказали мне поговорить с ними. Некоторые из них решили пересмотреть свою верность. Отрадно слышать. Однако, вернемся к Акацуке. По моим сведениям, они имеют весьма сильных шиноби с разными навыками. Вполне возможно, что среди них есть тот, кто контролирует Егуру. Осторожно подбираю слова, чувствую, как ступаю по хрупкому льду. Нельзя допустить, чтобы она начала думать, откуда я знаю слишком многое. Сведением, начала подозревать она, выпуская свою жажду крови. При этом выглядя да нельзя мило. Полуприкрытый взгляд и эта улыбка. Нельзя отвлекаться. Не то чтобы у меня было много информации. Всего лишь некоторая часть об их контрактах. Они сильные, раз могут так открыто и так эффективно брать заказы. К тому же деньги они берут намного меньше, чем остальные селения, что придает им некоторую популярность. Вспоминаю, как открыто они работали по всем странам. Это может стать той еще проблемой. От полученной информации она сильно задумалась. Тень накрыла ее лицо, ушла в себя. Понимаю, в ее доме начали хозяйничать другие шиноби, что не может не задеть. Впрочем, об этом можно подумать после того, как вы свергнете Егуру. Как по мне, то вы готовы к этой битве. У вас достаточно силы и влияния, дабы оспорить власть четвертого Мизукаге. Если вы разгромите его, остальным не останется выбора, кроме как признать вашу власть. За прошедшее время, мои клоны, наполненные синдзюцу, хорошо изучили расклад сил, поэтому я знал, о чем говорил. Лучшего шанса заполучить союзника и ослабить при этом врага не будет. Даже если это и так, многие шиноби истощены конфликтами и стычками. Им нужно набраться сил, дать время залечить раны и восстановить чакру. Но у нас излишне мало продовольствия и еды. Хаем, значит, нужна еда. Есть у меня идея касательно еды, правда, вкус ее не очень, но когда голодный, на это не обращаешь внимания. Вам нужна еда. Думаю, с этим я могу помочь. Полагаю, противник также ослаблен, значит, у вас будет еще одно преимущество. Интересно, насколько человек она может приготовить еды. Впрочем, учитывая размеры некоторых жаб, думаю, парочку десятков насекомых хватит, чтобы накормить отряд шиноби. Все-таки такие большие жабы питаться должны большими насекомыми. Что вы задумали, Итачи-сан? Провизию слишком легко заметить. Я не могу этого допустить. Накормить жителей скрытого селения тумана червями. Именно это я и задумал. Но пусть для вас это будет сюрпризом. Шима сама будет рада накормить столько голодных ртов. Не волнуйтесь, я знаю другой способ накормить несколько десятков джоунинов. Значит, возвращаемся домой, спрашивает мой сэмпай. Прошло довольно много времени, я удивлен, что нас до сих пор не заметили, но не будем искушать судьбу. Все, что мог, я уже сделал, при этом получив нехилую практику как ниндзя-медик. В этой стране медиков почти нет. Во всяком случае, я их не видел. Мы сделали все, что могли. Дальше она сама должна справиться. А уже после мы можем поговорить о том, как сделать наши страны лучше. Говорю группе. В данный момент мы направлялись к побережью. Нет, только не это. Может, еще останемся. Не хочу уплывать. Гай почему-то не желал уходить. Странно. Мы пробыли в этой стране не настолько долго, чтобы он мог привязаться. Да и к чему привязываться то? Эмма, Гай, нам пора на корабль. Что стало с моим вечным соперником? Верно. Зеленый зверь не боится воды. Он не боится болезни. Стараясь убедить не то себя, не то окружающих, молвит Гай. Да, таким я его еще не видел. Корабль, мы отправимся более быстрым путем. Правда, вам придется довериться мне. Хорошо. Собираешься использовать обратный призыв?» Посмотрев на меня своим шаринганом, обращается Шисуи. Секундой позже я отвечаю: «Именно. Мой друг снова видит меня насквозь. Впрочем, это все из-за утомления». Примечание к части. Автору нужен некто, кто мог бы дополнить фанфик описаниями. Ну, и еще одна бета. Глава 29. Возвращение. Глава 29. Возвращение. Он бросил на меня взгляд, в котором крутился красный шаринган. Ясно, значит, хочет поговорить наедине. Позволяю затянуть себя в мир иллюзий. Все-таки он крайне хорош в гиндзюцу, но до меня ему еще далеко. О чем ты хотел поговорить, Шисуи? Интересуюсь, он не стал бы использовать такое мощное гиндзюцу, просто чтобы поговорить наедине. Еще для полноты картины активировал бы свой мангёка, но, благо, мы научились накладывать сильные иллюзии без него. Ни о чем важном. Просто заметил некоторые изменения в тебе. Ох, как же не вовремя. Так и знал, что где-то проколюсь, но он мой друг, и, надеюсь, понять сможет. Однако, о чем конкретно он догадался? О моей двойной игре? О том, что во мне теперь печатью четырех элементов запечатан треххвостый? О чем именно он догадался? Нужно крайне осторожно вести разговор и не сболтнуть лишнего. Изменениях, как можно осторожнее переспрашиваю друга, внутренне надеясь, что я ошибся, и он не догадался о том, что ему знать не стоит. Впрочем, зная его, стоит ожидать худшего. Именно. Даниэль за довольным подтверждает мои опасения. Что именно он узнал? О чем догадался? Почему он такой самодовольный? Что крутится в голове моего лучшего друга? Как информативно. Честно говоря, я совершенно не понимал, о чем он. Что он заметил? Зачем говорит об этом здесь? Что тут происходит? Так ты еще сам не понял. Ха-ха-ха. Забавно. Это было легко заметить. Я слишком хорошо тебя знаю. Веселился за мой счет Шисуи. Он не мог догадаться о треххвостом или о моей заинтересованности Акацки. Значит, это что-то меньшее. Что-то, на что я не обратил внимания. Что ты заметил? Сдавшись, решаю спросить его напрямую. Все-таки мы друзья и должны доверять друг другу. Может быть, ты был слишком увлечен переговорами с Мии-сан. Настолько, что не заметил некоторые изменения в себе. Мне хватило всего пару раз увидеть ваш разговор, чтобы понять. Непонимающе смотрю на него. Он что, думает, что мне она интересна в этом плане? Впрочем, мне она нравится как личность, да и сама она внешностью не обделена. Хм, неужели он прав и это нечто больше? В общем, ты говорил с ней по-другому, не так, как ты разговариваешь со мной или с кем-то другим. Это было заметно. Тебе нравилось общаться с ней? Да, так себе аргументы, но думаю, со стороны все могло смотреться несколько иначе, не зря же он завел этот разговор. Да, она крайне приятный собеседник, к тому же, у нас с ней схожие мечты. Отвечаю ему, размышляя, насколько он может быть прав. Со всеми этими проблемами и постоянными тренировками у меня полный завал на личном фронте. Впрочем, мне всего 15, думаю, еще успеется. Почему бы не попробовать сходить на свидание? Есть, конечно, определенные риски, но не думаю, что он решится нападать теперь. Ты с ней так мало общался, но уже знаешь конкретно ее мечты, съехидничал Шисуи. Хм, я действительно не понимаю, что в этом такого. Хм, ха-ха-ха, рассмеялся он, найдя смешным мою реакцию. Должен признать, она мне симпатична, но между нами ничего не может быть, мы из разных деревень, да и нечего тут говорить. Почему все женщины, к которым я испытываю хоть толику интереса, столь недоступны? Впрочем, я не смогу спать спокойно, пока жив Зицу. Как знать, но ладно об этом, я пришел сказать тебе, что мои глаза начинают слепнуть. Резко став серьезным, сказал он. Вот как, значит, наш метод это не панацея, или мы просто слишком увлеклись тренировками? Скорее второе, однако за прошедшее время я абсолютно уверен в двух вещах. В том, что глаза можно пересадить друг другу, и в том, что наши глаза идеально подойдут для обмена, хотя я и раньше догадывался об этом. Вот как, значит, ты хочешь обменяться глазами? Думаю, наши глаза идеально друг другу подойдут. Смотря на предельно серьезное лицо друга, отвечаю ему. Я бы и раньше сделал это, но мы с ним не так напрягались, используя силу глаз. Должно быть, он уделил много времени нашим тренировкам. Интересно, он научился новым приемам? Наверняка, не просто так же глаза слепнуть начали. Действительно, с сомнениями переспросил Шисуи. Оно и понятно, никто раньше подобным не занимался. Есть только слухи и доводы из истории об Учихамадаре. Да, дело в узоре наших мангёка. У меня нет зрачка, а у тебя он есть. Думаю, они должны как бы наложиться друг на друга, дополнить, так сказать, друг друга, сделав совершенно другое дадзюцу. Приоткрываю немного правды, добытой тяжелым трудом из совместных исследований с Орочимару. Хорошо, если это было бы так, однако я все же не очень доверяю Цунаде. И тем не менее ты готов рискнуть. Твое желание защитить нашу деревню впечатляет, рискнуть самым ценным, что только может быть у Учиха, глазами. Понимаю, оставим клонов, чтобы присматривали за всем ходом операции. А теперь думаю, нам пора возвращаться. Согласен. Ух, сила юности дает мне силы. Я вновь чувствую, как она наполняет все мое тело. Распечатав из свитков хранения своих товарищей, сразу же получаю оглушение от крика Гая. Настолько он был рад подобному перемещению, что странно. Чувство не из приятных, сам проверял. Эмма, мало приятного. Итачи, не забудь отчитаться Хокаге. Бывайте. Потирая шею, попрощался Какаши. Должно быть, снова пойдет на мемориал погибшим героям. Нужно будет поговорить с ним, но попозже. У него сильная морская болезнь. Заметив мой взгляд на излишне активном Гае, поясняет мне мой друг, Шисуи. Самое время подкрепиться, Какаши. Я вызываю тебя на поединок по поеданию лапши. Увы, сэмпай, вы не успели сбежать от Гая, пока была возможность. Теперь он от вас не отстанет. Хорошо прошла миссия наша, отправлюсь домой я. Приятно было работать с вами, пускай и сделал я столь мало. Тихо говорит последний член команды, скрытный, тихий Абурами Шиби. До свидания, Шиби-сан. Прощаюсь. Мы с Шисуи остались одни, посреди Конохи. Не передумаешь? Спрашиваю, имея в виду конкретную тему пересадки глаз. Ты меня знаешь. Я верю в тебя, и если ты веришь в нее, мне ничего не остается, кроме как поверить в нее. Куда направишься? Смотря на него активированным шаринганом, спрашиваю, одновременно передаю и другой вопрос с помощью гендзюцу. Сделаем это сегодня, Конка, отвечает он, заставляя чакру внутри меня воздействовать на мозг, отчего я слышу и его несказанный ответ. Да, не хочу тянуть с этим. У вас с ней все серьезно? Мне правда интересно. Все-таки, я немного поспособствовал их знакомству. Угу, знаешь, после того, как Орочимару ушел из деревни, ей требовалась поддержка. Мы с ней сблизились довольно сильно. Я не хотел ее оставлять, но приказ Хокаге, купи ей данго. Зная ее характер, ему нужно будет говорить с ней во всеоружии, предварительно держа перед собой много данго. Данго, я так давно их не ел. Нужно будет отвезти малышню в ту забегаловку. Ха-ха, да, обязательно куплю. Попрощался он, идя в сторону ее дома. Значит, переговоры прошли успешно. Выслушав отредактированный отчет о моей миссии, подытожила Цунаде. Все-таки ей не нужно знать того, что я перезапечатал биджу тумана в себя, как и еще некоторые подробности о моих делах в той стране. Да, нам остается только ждать, когда она станет Мизукаге, после можно начать налаживать отношения между нашими скрытыми селениями более открыто. Вся сложность в союзе со скрытым туманом заключалась в сомнительной власти Мизукаге и пылающем пламени революции. Если кто-то попытался бы помочь одной из сторон, другие помогли бы их противникам. В итоге, получилась бы новая страна дождя. Ты так уверен в ее победе? Высказала свое недоверие Цунаде, сомневаясь в силе Терумимей. К сожалению, Мейсан еще не смогла прославиться, но я верил в нее, а еще я знал канон. Однако в тумане имеется Тоби. Вполне возможно, он разрушит все мои планы. Абсолютно. Пожалуй, я не могу тебе рассказать о своих сомнениях, да и не нужны они тебе. Никто не будет воспринимать всерьез десяток ниндзя-отступников. По крайней мере сейчас. А вот когда Джирая узнает, что Орочимару присоединился к Акацки, думаю, тогда придется действовать на опережение. Можешь быть свободен. Хокаге сама, решаю поинтересоваться, гнетущим меня вопросом. Что-то еще? Могу я поинтересоваться, как проходит работа по улучшению барьера? Мы с Хирузином немало времени провели, изучая Хирайшин, как и все прочие пространственные временные техники, и кое-какие наработки имелись. Вот только создать барьер на всю Коноху оказалось крайне сложно. К тому же жабы с горы Мьёбаку тоже используют подобные техники, как и некоторые отряды, что стало бы большой проблемой и ослаблением селения. Об этом тебе лучше поговорить с третьим Хокаге. Свободен. Хаем, мы сейчас наедине, думаю, самое время поинтересоваться об этом. Цунаде, вы свободны сегодня вечером? Примечание к части. Ух, тяжко пошла. Больше комментариев. Я серьезно. Глава 30. Сила Учиха. Глава 30. Сила Учиха. Знаешь, когда ты интересовался, свободна ли я вечером, то я рассчитывала на немного другое. Кое-как взяв себя в руки после того, как я высказал ей нашу просьбу, отвечает Цунаде. Да, не каждый день, да что там день, столетие. К тебе приходят учихи и просят пересадить друг другу глаза. Мы можем довериться только вам, Цунаде сама, говорит Шисуи, серьезно глядя на Хокаге. Для нас это было крайне важно. Никто раньше не поступал подобным образом со своими глазами. Ну, кроме Мадары, который, скорее всего, хотел воспользоваться еще не ослепшими глазами своего брата, но получил гораздо больше. Случайность, скорее всего, однако это многое объясняет. Мы недостаточно чистокровные учиха, чтобы полноценно пользоваться своими глазами. Обмениваясь даудзюцу, мы получаем немного ДНК и чакры друг друга, что, по идее, должно помочь нам стать ближе к изначальной силе. Как вы только додумались до подобного? А главное, зачем? Пожалуй, на этот вопрос я не могу дать ответа. Никто в нашем клане, кроме нас, до подобного не додумался бы. Да и мой друг долго не хотел этого. Но обстоятельства – это секрет нашего клана. По крайней мере, станет секретом, если все увенчается успехом. Отвечаю крайне разозленной женщине. Неужели она и вправду рассчитывала на свидание, или это она злится на, по ее мнению, нашу глупость? Что должно произойти? Что будет, когда я сделаю это? По идее мы должны стать сильнее, но это не точно. Все-таки шанс мал, но он есть. Надеюсь, судьба меня по-прежнему любит и не отвернется в этот раз. Однако, страх, что Тоби именно в этот момент придет, все же имеется. Что значит не точно? Вы в курсе, что может быть отторжение? Его не должно быть. Я все просчитал и сравнил нашу кровь. Шанс на успех операции около 90%. Не забывайте, я, ваш ученик, ХМ, научила на свою голову. Цунаде-сан, только вам мы можем довериться. Хорошо, операцию проводить прямо сейчас, ты ведь уже подготовился, говорит она, смотря на принесенные баночки со специальным раствором. Это не займет много времени. Ты уже чувствуешь изменения, спрашиваю у друга, спустя десяток минут после проведения операции. Цунаде сразу же после завершения операции оставила нас одних. Я же совсем скоро начал чувствовать, как в моей системе циркуляции чакры начала проходить невиданная сила. Удивительное чувство, ни в какое сравнение не идет с обычным мангёка. Да, непривычное чувство, но приятное. Раздался голос Шисуи слева от меня. Наши глаза были перевязаны бинтами, и мы не могли видеть, но я помню, что в этой комнате горел свет. Наши глаза будто дополнили друг друга. Интересно, как такое возможно? Как думаешь, долго еще нам так сидеть, пока не почувствуешь прекращение изменений в своем организме? Когда они окончатся, мы можем пойти проверить, что из этого вышло, но перед этим нужно будет пройти сканирование организма у Цунаде. Сколько еще мы не знаем о своем дадзюцу? Это очень интересный вопрос, Шисуи, очень интересный и крайне важный. Думаю, многого. С такой силой мы сможем защитить наше селение, уверенно говорит мой друг, но я не разделял его уверенности. Думаю, что нам не стоит ограничивать только ей. Мы даже еще не освоились с ней. Не стоит забывать, что Мадара проиграл сражение Синджу-Хаширами, потому что излишне полагался на силу своих глаз. Ты как всегда прав. Как у тебя дела на личном фронте? Получше, чем у тебя. Ха-ха-ха, это-то верно. Разговаривая ни о чем, мы ждали, пока изменения в наших организмах закончатся. Все-таки мы с Шисуи так были одни из сильнейших шиноби деревни. Теперь можно сказать, что точно сильнейшие. Пускай я и обменивался чакрой с ним, замедляя слепоту, но это совершенно другое. Пока мы разговаривали друг с другом, наш организм и наши чакры менялись. Как самочувствие, пациенты? Вернулся к нам наш лечащий врач. Интересно, чем она занималась все это время? По звуку было сложно определить. Прекрасно, Цунаде-сан, могу я попросить вас не распространяться об этой ночи? Секреты клана, да, хорошо, но мне ты можешь объяснить, зачем все это нужно было? Говорит она таким тоном, что сразу становится ясно, отказ не принимается. Думаю, мне ничего не будет стоить поделиться этой информацией. Просто осмотрите нас. Описать все, что происходит с нами сейчас, было сложно даже для меня. Я могу только догадываться, почему это происходит, но точно не уверен. Поразительно. Ваша чакра меняется. Как такое возможно? Цунаде опытный иринин, повидавшая за свою жизнь довольно много, но только не это. В официальной истории подобного не происходило, а то, что осталось за ширмой, скрыто или уничтожено временем. Даже в клане Учихэ я не смог найти ответы на вопросы. Клан держит в секрете информацию про Мангёка Шаринган, а про Вечный даже не знает. Просто никто не изучает, никто не хочет понять, как подобное происходит. Профессия ученого в этом мире крайне непопулярная. Мы и сами еще не до конца разобрались в этом. Это была простая идея, догадка. Однако для этого потребуется вспомнить историю наших кланов, нашего прошлого и сделать интересные выводы, сопоставив некоторые факты. Вы знаете о сражении между вашим дедом и нашим предком? Начинает повествовать мой друг. Мы сами довольно часто обсуждали это. Я даже говорил об этом с Рачимару, однако точного ответа никто не мог дать. Слишком уж давно была эта битва. Кто его не знает, какое оно имеет отношение ко всему этому. Дальше уже мы рассказали о своих догадках и другой ступени развития глаз, достигнув которую, ты начинаешь слепнуть. Суть наших размышлений состояла в том, что Мадара использовал слишком часто силу глаз. В своем последнем бою он сражался с Хаширамой около 3 дней, даже мы с Шисуи не смогли бы так долго продержаться и не ослепнуть. Также было известно, что он взял глаза своего брата, но Мангёка Шаринган слепнет. Так появилась догадка, что обменяв свои Мангёка, можно достигнуть совершенно другого додзюцу, зрение которого не ухудшается. Ясно, задумчиво ответила она, выслушав наши размышления, которые еще стоит подтвердить на тренировке. Хорошая вышла тренировка. Пользоваться глазами стало многократно легче. Подмечаю, после испытания новой силы на одном из полигонов Канахи, все вокруг было в разрухе, некоторые деревья горели черным пламенем. Поскольку за нами наблюдали, мы оба решили не показывать некоторые части нашей силы, да и сложно наблюдать за битвой двух мастеров гендзюцу. Я вижу, а теперь, погаси пламя. Канахе не нужен пожар черного пламени Аматерасу, говорит мой друг, смотря на последствия битвы исполинов. Сусана стало легче использовать в разы. Это уже была не битва шиноби, а скорее битва титанов, зеленого и красного. Интересно, что думает Хокаге о нашей силе, задумчиво произносит он, размышляя о полученной силе. В то время, пока я без особого усилия гасил пламя, контролировать и придавать ему форму оказалось куда легче, чем было до операции. Если не знать его слабость или не иметь достаточной защиты, то это будет гарантированная и крайне мучительная смерть. Почему бы не спросить ее об этом? Ты уже заметил, наши иллюзии стали гораздо эффективнее и правдоподобней. Большая битва происходила в гиндзюцу, поскольку мы оба являлись мастерами в этой области, и за этой битвой было невозможно наблюдать. Идем, думаю, нужно отблагодарить ее, высказал дельную мысль мой друг. Действительно, ее надо почаще благодарить, все-таки мы ей многим обязаны. Полагаю, что так, справишься без меня, почему это без тебя? Она сделала это для нас обоих, весь клан Учиха должен быть ей благодарным. Впрочем, истину знают не все, и не всем она нужна. Или ты имеешь в виду другое? Хаэм, она имеет к тебе чувства, и это самое большое доказательство, говорит Шисуи, показывая пальцем мне на ключицу, где под одеждой было скрыто ожерелье первого Хокаге. Ясно. Полагаю, он не первый, кто заметил те несказанные чувства, что мы с Цунаде имеем. Думаю, нужно брать дело в свои руки. Она ни за что не сделает первый шаг. Не хочу, чтобы она и дальше страдала в одиночестве. Была одна в своем доме, где ее никто не ждет. Хорошо, я встречусь с ней один, а ты можешь идти по своим делам. Думаю, Анка будет интересно узнать, где ты пропадал. Решив серьезно поговорить с ней, прощаюсь с Шисуи, идя к месту, где пыталась скрываться Цунаде. Она, как-никак, медик, а не мастер скрытности и шпионажа. Ха-ха-ха, это верно, мне потребуется Данго. Где бы его достать в такое время? Глава 31. То, что стоило сказать давным-давно. Глава 31. То, что стоило сказать давным-давно. Цунаде-сан, надеюсь, нам удалось вас впечатлить. Подхожу к женщине, стоявшей возле дерева. Хорошо, что я предупредил ее держаться подальше от нас. Могло задеть одной из техник. Да, конечно, я узнала из старых записей клана про некоторые особенности вашей силы. Но увидеть подобное вживую. И помнится мне, я не раз просила меня называть просто Цунаде. Я вас слишком сильно уважаю, чтобы так фамильярно обращаться. А еще мне как-то неудобно из-за большой разницы в возрасте. Шокировать меня тебе это не мешает, говорит она, вспоминая все те новости, что я вываливал на нее средь бела дня. «Цунади-сан, пройдемся, предлагаю пройтись по деревне вместе», попутно подмечая ее красоту при свете луны. «Что еще? Уже глубокая ночь, деревню не перебудили только из-за особого барьера. Она уже собиралась отправляться домой, но я хотел разъяснить некоторые моменты нашей жизни. Я думаю, нам есть о чем поговорить». Размышляя, как же лучше начать, я вспомнил об ожерелье первого Хокаге. Оно же для нее очень многое значит. «Вот как, интересно, о чем же ты хочешь поговорить?» «Не понимает?» «Нет, скорее всего отрицает. Как и я, она подавляет эти чувства. Это может плохо сказаться на будущем. Я хотел бы отложить этот разговор, но это не выход. Ожерелье, что вы мне дали, что оно для вас значит?» От моих слов она споткнулась на кочке, но упасть на траву я ей не дал. Быстро обхватил ее талию, помогая восстановить равновесие. «Осторожнее. По-прежнему держу ее за талию, даже не думая убирать руку. Я думала, ты знаешь ценность этого ожерелья, и можешь уже отпустить меня. Даже так, но у меня есть что сказать на этот счет. Да и по легкому румянцу и дрожи в голосе мне понятно, что тебе приятна моя компания. Вы, должно быть, утомились. Позвольте сопроводить вас до дома, и я хочу услышать, что оно означает именно для тебя, Цунади». Каких-либо знаков, что ей не нравятся мои объятия, не было. Скорее наоборот, смущение и нерешительность. Удивительно, как эти качества могут сочетаться с той личностью, которой я так часто сдаю отчеты о выполненных миссиях. Оно очень дорого мне. После чего мы шагали в темном лесу в полной тишине определенное время. Она предавалась воспоминаниям, я же просто следовал за ней, наслаждаясь ее близостью. «Тогда почему ты дала его мне? Я тебе настолько дорог». Смотрю, как она поворачивается с неописуемыми чувствами в глазах. «Ты напоминаешь мне одного человека. Мы были с ним близки. Он мечтал стать Хокаге, сделать деревню лучше. Я просто подумала, что оно должно быть у тебя. Вот как, Цунади, кто я для тебя? И кем бы ты хотела меня видеть?» Задаю самые интересные вопросы. Не то чтобы она мне безумно нравилась, но оставлять ее чувства я не намерен, какими бы они ни были. «Почему ты интересуешься этим именно сейчас? Я дал тебе достаточно времени подумать и узнать меня лучше. Я уверен, ты читала как отчеты миссий, связанных со мной, так и само мое досье. Просто хочу разъяснить все несказанное. Что ты чувствуешь, глядя на меня? С этим нужно было разобраться давным-давно. Я прекрасно видел, как она выделяет меня среди других шиноби. Относится ко мне не так, как к другим подчиненным. Это заставляло задуматься, и не только Шисуи пришел к таким выводам. Ты мне дорог. У меня уже был один младший брат, но ты на него совершенно не похож. Ясно. Если подумать, то так даже лучше. Все же слишком много факторов играют не на той стороне. Решаю подыграть ее малоправдоподобной игре. Значит, я тебе как старший брат, сохраняя спокойствие, с интересом спрашиваю ее. Это даже забавно, учитывая прошлое наших предков. На душе сразу стало легче. Этот вопрос давно стоило решить. Да, а теперь пойдем, завтра много работы. Как же все сложно с этой женщиной. Я дома, услышал я голос Саски, снизу дома. Сегодня я решил задержаться дома, размышляя, как можно стать еще сильнее, попутно разговаривая с Санби. Биджу, запечатанный во мне. Запечатать в себе биджу было самой гениальной идеей, теперь у меня почти никогда не заканчивается чакра. «Привет, Микото-сан», – поздоровался пришедший в гости Наруто. «Если они не изменили своим принципам, то сейчас Саске». «Брат, ты вернулся», – забегает ко мне в комнату братишка, вместе со своим блондинистым другом. «Привет, Итачи, ты вернулся с миссии, расскажи, ты спасал принцесс Даттибайо, сражался с врагами, ты их, наверное, так отделал, а после вот так и так кия». Залез он на мою кровать и начал отрабатывать удары по воздуху. Крайне неэффективный стиль тайдзюцу, успеваю подметить, прежде чем. «Слезь с кровати брата, болван», возмутился Саски поведением Наруто. «Миссия была очень сложной и опасной, но там были принцессы, а еще зловещие туманы и настоящие чудовища. Нагоняю атмосферу на детишек, хотя им через пару лет уже становиться генинами. Как быстро летит время, но Наруто по-прежнему остается самим собой. Правда? Круто. Расскажи, расскажи. Пожалуй, частично расскажу, но с очень большой долей сказочности. У брата самые крутые миссии. Идемте обедать, а после я вам расскажу о своей миссии по спасению зеленоглазой принцессы. Подаю пример малышне, спускаясь на кухню первым. Мама уже приготовила вкусные блюда. Как же я по ним скучал, особенно когда ел особую лапшу Акшима сама. Ни в какое сравнение не идет с едой жаб. Домашний уют, где о тебе думают, и о тебе беспокоятся. У Наруто даже появились манеры, из-за частого пребывания здесь. Мы на него определенно хорошо влияем. Пообедав, мы отправились на улицу. У меня было подходящее место для своего рассказа. Как раз посмотрю их успехи в контроле. Прошло уже довольно много времени, хотя я и несколько переоценил их таланты. Наруто очень долго учился бегать по деревьям. Даттебайо, зачем ты привел нас на озеро? На этом озере, Наруто, я научился своему первому дзюцу. Саски тоже именно здесь его освоил. Ты сам разве не хочешь продемонстрировать, чему ты научился, а уже после я могу показать тебе классное дзюцу. Интересно, что будет, если показать ему огненный шар? Дзюцу крайне простое. Конечно же хочу, только, он до сих пор не может стоять на воде, высказывает Саски то, что не мог выговорить Наруто. Блондин крайне сильно переживает из-за того, что у него все получается плохо. Впрочем, ему нужно больше упражнений на контроль, как можно больше. Вот как, ну, для некоторых вещей требуется время. Смотря как Саски пуст с трудом, но ходит по воде, говорю я Наруто. Он уже и позабыл о моей миссии. Даттебайо, вот увидишь, я до заката научусь стоять на воде, и ты покажешь мне супер дзюцу. Брат, что ты хотел рассказать о миссии? Саски оказывается тоже заинтересован в моей миссии по спасению принцесс. Хех, такие разные, но такие похожие. Плюх, Наруто упал в воду, не совладав с контролем. Нечего особенного. Меня выслали для переговоров с одной деревней ниндзя. Вспоминаю миссию и переговоры с одной рыжей особой. Ты улыбаешься. Я никогда раньше не видел, чтобы ты улыбался, говоря о миссии. Там произошло что-нибудь интересное, надо же, забыл о контроле лица. Впрочем, мне все равно придется рассказывать ему сказку. Да, я спас зеленоглазую принцессу. Хе-хе-хе, думаю, пока Наруто пытается стоять на воде, я могу рассказать тебе, как это все было. Примечание к части. Увы, но Цунаде упрямится. Глава 32. Интерлюдия. Цунаде. Глава 32. Интерлюдия. Цунаде. Битва двух титанов завораживала. Настолько они яростно бились, освещая всю ночную округу ярким светом источаемой чакры. Красный и зеленый сошлись в равной борьбе, отрывая чакры руки друг другу, пытаясь пробить защиту, подчиняя своей воле черное пламя. Невольно возникает вопрос, а что я бы сделала против такого противника? Сломать броню может и смогла бы, но они без проблем создадут новую, еще прочнее, еще больше, еще грознее. Как дедушка Хоши справился с подобным? Грохот от их ударов доносился за километр. Трудно признаться, но против подобных техник я ничего не смогу сделать. Впрочем, мне медику и не нужно сражаться с подобными угрозами. Вот только ты еще и Хокаге. Мысль пронзила разум, даруя давнюю горечь собственной слабости. Медик, не спасшая возлюбленного, брата. Да чего же противное чувство собственной старости, молодые идут вперед, превосходя стариков, к коим и причисляла себя Цунаде, что не мешало ей наказывать всех, кто осмелится напомнить ей о возрасте. Смотря как развивается Итачи, как он с легкостью добивается всего того, что она добилась упорством, ее переполняли противоречивые чувства. Зависть, может, если бы она была бы более старательна, более умна и в кои-то веки более гениальна, Дан бы не умер у нее на руках, говоря, что он хочет жить. Гордость, Итачи был прилежным учеником, к тому же, крайне гениальным. Все, за что бы он ни брался, через рекордно быстрое время познавалось им. Учить такого ученика было для нее большой гордостью. Он уже в некоторых областях догнал, а то и перегнал ее, что было большой неожиданностью. А ведь ему всего 15. Интерес, я не всегда была готова признаться даже самой себе, но Итачи порой слишком сильно походил на Дана. Нисколько внешность, нет. В действительности их объединяли мечты и цели, я заметила это, когда отдала ему свое ожерелье. Пусть оно будет у него, как и мечты о более лучшей Конохе. Страх, даже думать не хочу, что будет, если я потеряю и его, того, кто своеобразным образом вывел меня из пессимистического настроения, закончил черную полосу моей жизни. Словами не передать моей благодарности. Он заставил вспомнить, кто я такая, заставил гордиться тем, что я добилась в этой жизни. Что это за черный огонь? Он горит даже на почве. Изменения в схватке двух титанов вывели меня из мыслей. Красный покрылся черным пламенем и стал побеждать зеленого. Ужасающая техника, что сжигает даже землю. Они же не планируют уничтожить здесь все, даже если так, то что мне сделать, чтобы остановить их битву? Это уже далеко не битва обычных шиноби. Обозначив свою неоспоримую победу, Красный остановился. После чего черное пламя стало исчезать. Из человекоподобных демонов показались двое знакомых, что еще пару часов назад ошарашили своей просьбой. Как, вот как можно додуматься пересадить глаза друг другу? Может, Шисуи и не знает всей сложности, но Итачи. Шанс был настолько низок, что она не хотела о нем думать. Но вот прямо сейчас они демонстрируют результаты этого риска. Немного поговорив о своем, они разошлись. Из-за большого расстояния я не могла ничего услышать. Хаем, он идет ко мне. Ками, только не проблемные новости. Он слишком часто приносит их. Соберись, раскисла тут, потрясенная потенциалом нового поколения. Неудивительно, что Учиха считают за сильнейший клан в мире. Цунади-сан, надеюсь, нам удалось вас впечатлить. До свидания, Цунади-сан. Снова он использует этот суффикс. С каждым разом он все более и более неуместен. Красное здание, служащее мне домом. Я уже почти в нем, а там и душ, и уютная кровать. Самое то, чтобы забыть сегодняшний разговор, вскрывший слишком многие чувства. Чувства, которые я старалась забыть, подавить, смыть алкоголем. До свидания, Итачи. Говорю на прощание, прежде чем войти в дом. Закрываю дверь, оседаю в бессилии, облокачиваясь на входную дверь. Что это было за давно забытое чувство? Почему из головы не уходит то тепло, что дарили его руки? Что в действительности я о нем думаю? Кто он для меня? С ним приятно, те крохи времени, что мы проводили вместе, были весьма занятны. Учить его медицине было крайне интересно, он грамотно подмечал мой вклад в медицинское образование, прямо как он. Смешно, будто между нами действительно что-то может быть. Я лишь сделаю ему хуже, поддавшись на эти крайне эгоистичные чувства. Времена моей молодости уже давно прошли. Ему будет лучше без меня, возможно, с другой, той, что подарит ему наследника, что разделит вместе с ним радости и невзгоды. Да и зачем я ему? Что за глупости в голове? Меня не поймут. Разница в возрасте колоссальна. Не хочу даже думать о том, как это будет смотреться со стороны. А уж что будет, если он увидит меня истощенную? Нет, лучше не рисковать. Но он такой понимающий, он видит то, что у меня внутри, и это подкупает. Его комплименты всегда касаются моих достижений, что уже выделяет его. Но прекрати уже мечтать, он не для тебя. Но, почему же в груди так больно? Что я могу ему дать? Ничего. Бессмысленные чувства, и уже давно потерянная способность. Я должна была догадаться, что еще пожалею об этом. Лучше забыть этот разговор. Это ни к чему не приведет, только еще добавит больше горечи и сожаления. Тишина. В этом доме всегда тихо, всегда одиноко. Она привычна, она постоянна, но до чего же сейчас тошно находиться здесь одной? Почему я не пригласила его на чай? В любом случае было бы получше, чем сейчас. Тот единственный момент, когда я спала у него на коленях, грел мою душу. Глупости из головы никак не хотели уходить. Чувствую себя эгоисткой. Как же глупо, поддаться на его мужские чары. Мало что ли за ним девок бегают, стать одной из них. Вот еще, нужно принять душ, горячий душ. Встаю, иду в ванную комнату. От этих мыслей необходимо избавиться, пока они не стали чересчур заманчивы. Холод в доме, как же он тяготит меня сейчас. А ведь я могла просто пригласить его переночевать у меня, как брата. Биджевы мысли, хватит быть эгоисткой. У него может уже есть подруга, а ты тут со своими спорными чувствами. Шизуни оставила меня уже давно, у нее своих хлопот хватает. И насколько я знаю, на личном фронте у нее все тоже не ахти. Впрочем, в этом есть часть моей вины. Должна признать, хотя бы себе, в том, что и я являлась той самой причиной, по которой она не смогла найти себе достойного мужа. Все-таки она заботилась обо мне, пока я была разбита. Впрочем, хватит о прошлом. Настроив теплоту воды у душа, раздеваюсь и встаю под льющуюся воду. Хорошо, лишние мысли тут же покидают голову, вытесняемые приятными ощущениями от помывки. Закончив нежиться под горячей водой, выхожу из ванной, останавливаясь на запотевшем зеркале. Проведя рукой по зеркалу, вижу свое отражение. Есть за что зацепиться глазу. Хотя мужчины уделяют внимание только на грудь, будто помимо нее ничего и нет. Кто он для меня, и кем я хочу его видеть? Его вопрос не покинул меня даже после душа. Уже давно ночь, а завтра работа. Даже не знаю, что бы я делала, если бы не клоны. И снова он помог мне. кем я хочу его видеть. С этим вопросом ложусь на кровать, даже себе не в силах признаться, с чего я вообще взяла, что между нами ничего не может быть. Нас могут не понять, но когда это меня интересовало чужое мнение, Биджу, как же все сложно, и почему мне нельзя побыть эгоисткой? Примечание к части. Попрошу как можно больше комментариев к этой главе. Увы, из-за сюжета писать ПВ я попросту забыл, что не очень хорошо для раскрытия персонажей. Обещаю стать лучше. Даже не думал, что получится полноценная глава, хотя она и немного меньше остальных. Глава 33. Мир движется вперед. Глава 33. Мир движется вперед. Под конец моего рассказа, Наруто таки смог более-менее ходить по воде, хотя, то и дело проваливался по колено. Мне пришлось показать им дзюцу большого огненного шара, после чего я их оставил, сказав Саске, чтобы он проследил за младшим братом, а иначе тот бы что-нибудь сжег. Ему понравилось такое обращение, чего не сказать об одном блондинистом урагане. Пускай развлекаются, мне же еще поговорить с Хирузином насчет придуманного барьера нужно. Если он все еще не нашел способа встроить его в барьер деревни, то придется задействовать больше умственной силы. Думаю, вместе с Шикаку и отделом защиты деревни мы найдем ответ. Отдел крайне дружелюбно относится ко всем Учиха, поскольку мы с ними сильно связаны сотрудничеством. Даже до моих реформаций, которые я протолкнул не без помощи Хокаге, мы тесно сотрудничали на благо Конохи. Интересно, где может быть Хирузин в такое время? Думал я, шагая по людной улице. Жилые дома и магазины, забегаловки и рестораны. Люди жили, мечтали, горевали и вставали от ударов жизни, однако то, что они существовали в мире шиноби, накладывало свои изменения. Послышался мне детский голос из одной забегаловки. «Хаэм, какое знакомое ощущение!» После чего я услышал голос разыскиваемого старика. «Какое сильное чувство дежавю! Может, это место действительно особенное?» Осматриваю Ичираку Рамин Шарингеном. Как я и думал, ничего особенного. Просто совпадение. «Добрый день, Сарутоби-сан!» Вмешался я в разговор старика с каким-то мальцом. У мальчишки были короткие каштановые волосы и маленькие черные глаза. Одет он был в желтую футболку с символом Конохи, длинные, немного потертые серые шорты и синего цвета сандалии. К шее у него привязан синий шарф, имеющий длину до самых ног. Кроме того, на голове у него находилась необычная серая шапка. Я его быстро узнал, это был внук Сарутоби Хирузина, Конохамару. «Вы проводите свободное время со своим внуком?» Старик практически не изменился. Даже наряд свой сохранил, исчезла разве что шляпа Хокаге. Он не удивился моему появлению, и даже был рад, что я прервал их разговор. «Здравствуй, Итачи-кун. Знакомься, это мой внук Конохамару Сарутоби», указал он на мальца, поедающего лапшу. «Очень приятно», с набитым ртом еды промямлил он, но я понял смысл. «Насколько я помню, он должен быть крайне наглым. Неужели Хирузин занялся воспитанием мальца? Я бы хотел обсудить защиту деревни». Этот вопрос по-прежнему терзал меня. Техника обита и его цели меня конкретно беспокоит. Сейчас у него нет весомых причин уничтожать Коноху. Надеюсь, это не изменится в ближайшее время, хотя бы пару лет. Хох, и даже в выходной старика достал. План почти готов, уже вечер, завтра встретимся в здании полиции и обсудим все как есть. А пока можешь угощаться, добродушно отвечает третий Хокаге. Все-таки старик дожил до пенсии, что крайне сложно, если ты шиноби и в три раза сложнее, если ты Каге. Однако я уже подкрепился дома, и у меня были другие планы на этот вечер. Спасибо, я уже поел. Встретимся завтра. На следующий день я отправился вместе с отцом в отделение военной полиции, ведя небольшой разговор об изменениях, проводимых реформами Хокаге, конечно, не без моей помощи. На полиции теперь лежит еще большая ответственность, а в саму полицию взяли нескольких шиноби-специалистов, что понравилось далеко не всем Учиха. Но репутация отца и поддержка двух гениев клана не позволила распространяться недовольству. К тому же, теперь полиция может гораздо эффективнее работать с новыми проблемами. «Пришли, встретимся позже, я должен дождаться третьего». Молча кивнув, отец зашел в здание, на котором красовалась эмблема полиции, четырехконечная звезда, в центре которой находился клановый символ Учиха. В ожидании третьего Хокаге я встречал знакомых у входа, которые с уважением здоровались и желали удачного дня. Большая часть персонала состояла из Учиха, но теперь даже бесклановый Джаунин мог присоединиться к полиции. Встречал я также знакомых и вне клана. Теперь в новой, обновленной полиции работают такие кланы, как Яманака, Нара, Инудзука, Абураме, Хьюга. Всем нашлось, что делать. Кто-то сильно помогал отделу дознания, кто-то играл ключевую роль в задержании с минимальным ущербом, кто-то выслеживал и подрабатывал сенсором, а кто-то им и являлся. Теперь с несколькими членами клана Хьюга в Канахе преступность свелась на нет. Члены чужого клана относились ко мне с осторожностью, но уважительно. Почти все. Итачи, что ты здесь делаешь? Никак еще привел кого-то работать на благо Канахи? Или же в кои-то веки решил сам поработать в полиции? Подходит ко мне одна из сотрудников полиции, которая работает по моей инициативе. Она по-прежнему зла на меня из-за того случая. Здравствуй, Цуми, все никак не можешь смириться с новыми обязанностями. Смотрю на женщину, рядом с которой шествовала одноухая и одноглазая собака крайне больших размеров. Она не изменилась. По-прежнему одевается в стандартную одежду Джоунина, растрепанная прическа и хищное лицо, на котором постоянно красуется оскал. Если бы не макияж, ее все принимали бы за мужчину. Впрочем, он не сильно помогает, порой к ней обращаются как к мужчине, за что получают путевку в больничку. Все в порядке с моими обязанностями, чего нельзя сказать о других сотрудниках. Их взгляды и высокомерие. Ух, так и хочется задать им жару. Ее возбужденный тон мне был понятен. Увы, из-за сильно быстрого прогресса и успехов в ниндзюцу, гиндзюцу и тайдзюцу, члены моего клана крайне высокомерны. Впрочем, она постоянно чем-то недовольна. Неужели это следствие долгого отсутствия секса? Мужа-то у нее нет, убежал куда-то. Что тебя останавливает? Смотря в ее звериные глаза, прямо спрашиваю. Ее нельзя назвать красивой, клыки, глаза, отвратный характер. В общих чертах, мужик в юбке, только тут и юбки нет. Слишком уж у нее агрессивный вид. Если это было бы так просто, твой клан не считался бы сильнейшим. Отвечает, не скрывая своего раздражения. Значит, ей уже успели дать жару на спарринге. Сражаться против Джоунина Учиха крайне сложно, а в полиции работают только Джоунины, специально тренированные для приведения к ответу других шиноби. Сила, что заставляет отвечать перед законом всех, каким бы могуществом ни обладал преступник, это всего лишь оправдание. Победить можно всех, необходимо только уметь думать. РРР, тебе не понять, это уже была злость. Не желает мириться, что она второй сорт. Однако в моем понимании это только ее вина. Пример Майта Гая никогда не уйдет из моей памяти. Верно, мне не понять, почему ты сдаешься еще до начала боя. То, что противник силен, вовсе не означает, что он непобедим. Решаю объяснить свою точку зрения, но это бесполезно. Она сильно упрямая, как и большая часть ее клана. Гав, даже он меня понимает. Смотрю на ее верного спутника и по совместительству напарника, Курамару. Ну тебя, у меня еще полно работы. Заходит в здание, уже и позабыв, зачем начал этот разговор. Думаю, неплохо было бы провести с ней спарринг. Она весьма неплоха в тайдзюцу, но это можно и организовать потом. Позаботься о ней, говорю напоследок большой собаке, которая лишь кивнула и скрылась в здании следом за хозяйкой, оставляя меня ожидать Хирузина, который появился спустя 7 минут, после моей встречи с Цуми. Добрый день, Сарутоби-сан. Здороваюсь со стариком, не испытывая и капли обиды за его опоздание. Все-таки он меня многому обучил. Здравствуй, Итачи. Прости старика, припозднился. Не будем терять времени, нам много предстоит обсудить. Идем. Коротко поприветствовав, он, не останавливаясь, продолжил идти ко входу в здание военной полиции Канахи, ответственной также за внутреннюю безопасность деревни и все то, что связано с ней. Хай, соглашаюсь, идя следом за ним. Глава 34. Жизнь в Канахе. Глава 34. Жизнь в Канахе. На идущего по коридорам здания третьего Хокаге не обращали много внимания, что было несколько странно. Большая часть персонала состояла из членов моего клана, да и здание принадлежало нам. Поэтому на стенах и мебели часто встречались символы веера. Разные кабинеты, разная мебель, предназначенная для хранилища, и некоторые комнаты-полигоны для тренировок и испытаний. Все это было лишь на первом этаже, но наш путь лежал куда глубже, на нижние этажи, где расположились отделение допроса и отделение барьера, а также отряд быстрого реагирования, сенсорный отдел и прочее. После реформ уровень защиты селения стал только возрастать. Мой отец, как весьма ответственный человек, делал свою работу безупречно. Мне таки удалось его пропихнуть к верхушкам власти. теперь он действительно отвечает за всю безопасность Конохи и является по сути одним из старейшин. Справляется он с этой ролью получше старых пней, которые только и делают, что мешаются под ногами. Впрочем, смерть Данза хорошо выбила из них весь маразм и глупость, что ударили им в голову от излишне большой власти. «Здравствуйте, Сарутоби Сама, Итачи. Встретился на пути мой друг, что неудивительно. Он ведь тоже работает в полиции, одетый в обычную форму Учиха, вместе с зеленым жилетом, приветствуя нас. Здравствуй, Шисуи, мы спешим в отдел барьеров. В таком случае не буду вам мешать». Улыбнувшись, он отправился по делам работы, а мы двинулись дальше вниз, по лестнице. Коридоры были однообразными, рядом с ними были трубы. Недолго гуляя по лабиринту, мы вышли в нужное помещение. Довольно просторный зал, посреди которого видна карта Конохи и ближайших окрестностей. Шиноби следили как за барьером, так и за картой, в любой момент были готовы засечь недоброжелателя и подать сигнал для его нейтрализации. «Давненько я здесь не был. Теперь тут гораздо больше людей из других кланов. Обсудим возможность добавления в барьер новой функции. Присутствующие здесь уже знают об этом. Единственная проблема – это оставить места, где барьер действовать не будет. Вы много думали об этом. Констатирую факт, наблюдая, как он быстро и четко рассказывает мне о возможных методах решения. Я и сам о многих догадался, некоторые зоны придется оставить, но их мало, а барьер все же придется улучшить. Все-таки у нас сохранилось достаточно знаний по барьерам от Узумаки. Многое изменилось», – задумчиво произносит Хирузин, когда мы закончили обсуждать новые изменения в барьере. «Действительно многое. Пускай и не с большим удовольствием, но других джоунинов принимали в полицию. Были, конечно, случаи притеснения, но отец не давал им спуску». «Верно. Конохи стала куда лучше распоряжаться своими ресурсами, как только Цунади стала Хокаге. Подтверждаю его мысли. А ведь прошло всего ничего. 2 года и какие изменения. Ириенины получили огромный простор для развития. Учиха перестали выделять. Теперь мы можем становиться и не шиноби, специализирующимися на нин или ген. Одна моя знакомая уже пытается стать ириенином. Даже некоторые переселились поглубже в Конохи. Но тут дело было в желании. Были выделены шиноби для создания своей инфраструктуры, в основном генины. И прочее. Когда закончишь расставлять метки барьера, проверь его клоном. На этом позволь откланяться». Оставив меня с новыми печатями для барьера, он ушел. В принципе, осталось немного. Посетить парочку секретных мест и заменить печати барьера на обновленные, при этом поставив другие печати вокруг колодца жаб, чтобы они и дальше, без особых проблем, перемещались к нам. Отправившись к нужным местам, я рассчитывал, что быстро закончу. Однако уже после 2-го такого секретного места, меня догнала одна особа. «Итачи-сан, у вас есть минутка?» – окрикнул меня смутно знакомый голос. Повернувшись, узнаю изменившуюся особу. Теперь она носит короткое платье с черными полосами, похожими на ленты, на правой стороне есть красный, длинный рукав, а на лбу протектор Конохи. Не могу не согласиться, что этот наряд ей идет куда больше стандартной одежды шиноби. «Куринай, я немного занят, но думаю, минутка найдется». Вспоминаю имя данной кунайчи. Не так давно мы с ней устраивали соревнования по гендзюцу. Бесклановая, но потомственная шиноби. Ее вишневые глаза смотрели прямо на меня, серьезно настроена. «Я бы хотела обсудить гендзюцу и провести пару спаррингов в сугубо тренировочных целях. Интересно, но почему именно сейчас? Прошло довольно много времени, может, она действительно стала сильнее? Вот как, интересно, ты многому научилась?» Спрашиваю, внимательно осматриваю ее по-новому. Никаких изменений с прошлого нашего спарринга, щеки немного покраснели. Если учесть, что она делает упор на гендзюцу, то внешне это никак не сказывается. Гендзюцу не столь популярное направление. Я хочу узнать, насколько мои навыки выросли. Очень верно. Крайне мало шиноби решают посвятить себя в тонкую науку иллюзий. Максимум учит 1-2 техники. Что побудило тебя так поступить? Интересно, зачем она просит это именно сейчас? Я только вчера вернулся с миссии. Меня не было дома около 2 недель. Может, действительно не совпадали графики, а может и что-то еще. Это немного личное. Отвела взгляд, пытаясь спрятать смущенное лицо. Забавно и интересно. Для разных графиков совсем не та реакция. Настолько личное, что не хочется никому рассказывать. Решаю надавить, после чего она, подумав немного, решает рассказать мне. Не настолько. Просто я взяла ученицу, Вот и хочу соответствовать требованиям. У нее очень большой потенциал в гендзюцу, даже больше, чем у тебя. ХМ, это может быть интересно. Я не думаю, что пускай и гениальная, но бесклановая может многого добиться на этом поприще. И уж тем более она не сможет огранить настоящий талант.